Галинка Михаил Иванович, 1804-1857, русский композитор, родоначальник русской классической музыки. Глинка как будто предчувствовал свою довольно раннюю смерть. Сестра его свидетельствует, он так боялся смерти, что до смешного ограждал себя от всяких малостей. Весной 1856 года Глинка отправился в заграничное путешествие, из которого вернулся уже не на земную, а на небесную родину. Жил он в Берлине. Последнее письмо родные Глинки получили от него 15 января 1857 года. Он писал: «9 января исполнили в Королевском дворце известное трио из «Жизни за царя». Оркестром управлял Мейербер. И надо сознаться, что он отличнейший капельмейстер во всех отношениях. Я также был приглашен во дворец. Если не ошибаюсь, полагаю, что я первый русский, достигший подобной чести. У меня сильная простуда или грипп, а время мерзкое, просто ничего не видать от тумана и снега». Затем от Глинки долго не было известий. А 12 февраля пришло сообщение, что композитор скончался 3 февраля в 5 часов утра на руках у чужих людей. Никто из них даже не подумал известить родных телеграммой. Тело его распорядились похоронить в Берлине. Но усилиями родных в мае того же года гроб перевезли на пароходе в Россию.